но на этот раз он с радостью поверил слухам, поступившим из аптеки Аванеса, скорее всего потому, что ему понравились некоторые подробности. К ним он тотчас же добавил кое-что от себя, и воображение его стали рисоваться великолепная картина, как этот худосочный, рыжеволосый субъект получает звонкую оплеуху от здоровенного доктора. Какие прекрасные доказательства того, что авторитет власти гроша ломаного не стоит. Надо сказать, что от Эшрефа, который был таким же рабом власти, как и он сам, Халиль Хельме Эфенди, ничего плохого не видел. Молодой человек не позволял по отношению к нему никаких непочтительных поступков. Тем не менее, каймакам с нескрываемой радостью потирал руки и ехидно говорил доктору Арифбею. — Что скажешь, доктор? Не пора ли нам, предшественнику и преемнику, взяться за руки и, затянув славную песню «Эй, борцы за веру», покинуть пределы этого города? Как ты считаешь? Весть о том, что губернатор находится в пути, заставила забыть все толки, пересуды и сплетни. Жители Сарапенара с нетерпением ждали заключительной сцены трагикомедии «Землетрясение», которое начнется сразу же после приезда высокого начальства. Больше всех в городе весть о приезде губернатора взволновала председателя городской управы Решетбея. Бедняга оказался прямо-таки в тупике. Конечно, губернатор должен быть его гостем. Это великая честь для семьи Решетбея. Но ведь в лучшей парадной комнате, где потолки расписаны звездами, где сверкают роскошные люстры, уже живет один гость, Мотазариф Хамид-бей. И переселить его в другую комнату просто нельзя. Разные завистники, вроде Наджизаде, у которого на верхней улице красивый особняк, или даже Амербея, спят и видят, как бы вырвать губернатора из его рук. От волнения Решетбей опять до крови расковырял бородавку у себя на носу. Наконец председатель решился на рискованный шаг. Явившись в комнату к Мотазарифу, он повел речь следующим образом. «Если в доме вашего покорного слуги будут жить оба наших уважаемых гостя, это будет двойной честью для нас. Полагаю, что было бы неучтиво просить губернатора поселиться в другом месте, как по-вашему? Мы его поместим в комнате напротив. Она, правда, маловата, но зато очень удобно. Во всяком случае, краснеть за нее не придется. Что вы скажете на это, ваша милость?» При имени губернатора у Хамид-бея забегали глазки, словно он искал, куда бы спрятаться. И он нашел только один выход. Объявил о своем желании как можно скорее съехать от Решетбея. «Нет. Надеюсь, ваша честь уволит меня от такого соседства», — залепетал Хамид-бей. «Я человек стеснительный и не могу жить в одном доме с важными людьми. Лучше я перееду. Все равно куда, хоть в гостиницу или в дом, где живет председатель нашей комиссии. Нам с Николаем Кебеем безразлично. Нужно сейчас же что-то придумать». Когда Решетбей убедился, что Мотазарифа не удержишь в доме даже цепями, он лицемерно вздохнул и запричитал: «Ни в коем случае, бей, эфенди, ни в коем случае. Ведь я полагал, что вы обрадуетесь, когда узнаете, что господин губернатор будет жить с вашей милостью в одном доме. Но раз так, то мы устроим господина губернатора в другом месте, эфенди». Решетбей уголком глаза наблюдал за Мотазарифом, и, видя, что страх и нервозность того возрастают с каждой минутой, уговаривал все настойчивее.